была настолько смехотворна, что весь левый сектор эмиграции, как организованный, так и неорганизованный, отказался в ней участвовать. Правых это не обескуражило. Для устроения счастья русского народа слюнявые интеллигенты не нужны. Не хотите, не надо, обойдемся и без вас. Наконец, долго ожидавшийся день и час открытия зарубежного съезда настал. Было это в Париже в 1926 году. Из всех стран рассеяния русской эмиграции в Париж прибыли делегаты от организованной ее части. Правая эмигрантская пресса звонила во все колокола, а левая иронизировала и издевалась над самой идеей подобного учредительного собрания и над делегатами, и над всем правым сектором эмиграции вообще. Правая пресса весьма недвусмысленно давала читателю понять, что с открытием зарубежного съезда открывается новая страница истории России, и что час избавления русского народа от большевизма не за горами. Левая пресса говорила о съезде не иначе, как о фарсе в одном действии с прологом и эпилогом, а об его участниках, как о выживших из ума бывших людях. Организаторы съезда сделали все, чтобы обставить его открытие с наибольшей помпой. Заседания происходили в специально для этого снятых парадных залах фешенебельного восьмиэтажного отеля «Мажестик», расположенного в одном из аристократических кварталов Парижа, на авеню Клебер. Устроители лезли из кожи вон, чтобы придать съезду характер события международного значения. Но, увы, понапрасну. Французская, а тем более мировая пресса, никак не откликнулась на это международное событие. Лишь несколько второстепенных парижских газет поместили мелким шрифтом в отделе хроники краткое сообщение в 2-3 строчки о том, что в Париже состоялся съезд русских монархистов, поставивших своей целью восстановление в России павшего режима. Но смычку с Францией, на территории которой состоялось это эмигрантское сборище, надо было все-таки как-то организовать и продемонстрировать. Для этого на первом же заседании в качестве представителя французской общественности был выпущен некто Эрлих, по французскому произношению Эрлиш. Юркий делец, подвязавшийся при штабе Врангеля в годы гражданской войны по каким-то весьма неясным делам. Неизвестно, как, где и когда он был уполномочен говорить от имени французской общественности, а тем более от имени Франции, но делегатам много и не нужно было. Как-никак, говорил с трибуны француз, приветствие от Франции передано. Делегаты с восхищением прокричали: «Да здравствует Франция!» И этим смычка закончилась, если не считать этой смычкой косые и весьма неодобрительные взгляды бравых парижских ажанов, полицейских, регулировавших движение на важной и степенной авеню Клебер, на которую среди элегантной и чопорной парижской публики затесались пресловутые делегаты в потертых пальто, перекрашенных шинелях времен Деникинской и Врангелевской эпопеи, частью в косоворотках и сапогах. Дискуссий на съезде не было. Все было ясно. Не сегодня-завтра русский народ свергнет большевиков и позовет эмигрантов устраивать дальнейшие судьбы российского государства. Для этого все готово. Не хватает только общепризнанного вождя. Его-то и нужно избрать. Сама судьба посылает русскому народу счастье. В эмиграции живет и работает бывший верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич Романов. Он и будет спасителем России. К нему-то от имени зарубежного съезда, воплощающего чаяния русского народа, и надо отправить депутацию, дабы коленопреклоненно молить его принять на себя бразды правления и бремя устроения судеб государства российского. Отслужили молебен и отправили депутацию в Шуаньи. Дальнейшая комедия, заранее тщательно прорепетированная, была разыграна блестяще. Великий князь внял голос русского народа и милостиво соблаговолил принять на себя тяготы по возглавлению священной борьбы против большевизма. Часть военная была возложена на председателя РОВСа генерала Кутепова, часть гражданская на редактора «Возрождения» Струбы. Впрочем, честь устроения гражданских дел будущей России оспаривал у Струвы его конкурент Алексинский, выдвинутый кандидатом на будущий премьер-министерский пост в будущей России самым крайним черносотенным флангом правого сектора эмиграции. Обе эти довольно колоритные фигуры эмигрантского политического болота глухо враждовали между собою из-за дележа шкуры еще не убитого медведя. Перевес оказался на стороне Струвы, о нем мне уже приходилось вспоминать выше. Алексинский представлял собой довольно видную фигуру на эмигрантском горизонте не только как политический деятель. Талантливый хирург, занимавший еще в сравнительно молодом возрасте кафедру общей хирургии на медицинском факультете Московского университета, он в начале настоящего века пользовался в Москве широкой известностью как либеральный общественный деятель и как видный врач. В 1911 году в числе других представителей профессуры он покинул Московский университет в знак протеста против репрессий и реакционных мероприятий вновь назначенного министра народного просвещения Кассо. Это еще более упрочило его славу как прогрессивного общественного деятеля и активного борца против аракчеевских методов управления университетами после революции 1905 года. Когда же пришла Октябрьская революция, он, как и многие российские интеллигенты, круто повернул вправо. Гражданская война застала его на юге России. Вместе с разбитыми армиями Врангеля он эвакуировался в Константинополь, а оттуда в Париж. Его профессорское звание и слава первоклассного хирурга быстро создали ему среди эмигрантов широкую популярность и могли бы, казалось, удовлетворить любое эмигрантское тщеславие. Но одной этой популярности ему оказалось недостаточно. Возвращение на хирургическую кафедру в вынужденно покинутый им родной Московский университет после свержения большевиков уже не прельщало его. В эмигрантском скопище потерявших прежнее привилегированное положение людей, стремившихся или вернуть это положение, или шагнуть еще выше, его захлестнула волна политического авантюризма. Впереди в его воображении маячил пост премьер-министра будущей России. Как тут не потерять голову? И он ее потерял. Он понял, что на прежнем либерализме и половинчатых мерах в эмиграции далеко не уедешь и никакой политической карьеры не сделаешь. Недолго думая, он ринулся вправо и, похоронив навсегда свой либерализм, докатился до крайне правого фланга эмиграции, превратившись в махрового монархиста-черносотенца. Итак, в эмиграции появился вождь, а рядом с вождем выросли еще и вождики, кто по части военной, кто по части гражданской. Весть о том, что великий князь соблаговолил возглавить священную борьбу против большевизма, с быстротой молнии облетела не только эмигрантские круги Парижа и Франции, но и все прочие места и страны русского рассеяния. Как я уже говорил, левый сектор эмиграции встретил возглавление священной борьбы против большевизма дружным хохотом. Нельзя было отказать в остроумии карикатуре, напечатанной в 1926 году на первой странице одного из номеров Милюковской газеты «Последние новости». Из приоткрытой двери замка Шуаньи высовывается нога, обутая в кавалерийский сапог со шпорой, и метла в виде палки с насаженной на нее длиннобородой головой великокняжеского премьер-министра Струвы с лаконичным обозначением внизу рисунка «Вождь и его метла». Зато правый сектор ликовал. В захудалых обжорках русского Парижа, в деревенских корчмах Болгарии и Югославии, На улицах Шанхая, на лесных заготовках в Канаде, Финляндии, на рудниках Австралии и по другим градам и весям русского зарубежья